Тролль-вулкан на маленькую щелочку приоткрыл дверь своей гончарной мастерской. Он хотел бы, чтобы щелочка не превышала в ширину 1/16 дюйма, но кто-то немедленно дернул дверь на себя, и щель вышла значительно шире 3/4 дюйма. — Это еще что такое? — спросил он, когда Детрит и Моркова втащили пустую скорлупу Дорфла. — Вы не можете просто так взять и вломиться. — Мы не просто так взяли и вломились, — сказал Детрит. — Это полицейский произвол, — заявил Вулкан. — Вы не имеете права сюда являться, у вас нет причин. Детрит отпустил голема, резко повернулся, взмахнул рукой и попал Вулкану по шее. — Видишь вон те статуи Монолита? Видишь? Он вывернул Вулкану шею так, что тот теперь смотрел на статуи тролльего бога, выстроенные в ряд у противоположной стены склада. — А что будет, если я одну случайно разобью и посмотрю, что внутри? Вдруг у меня тогда появится причина? Глазки щелочки Вулкана забегали. Он хоть и медленно соображал, но прекрасно чувствовал, когда собеседник готов на крайние меры. — Чего это, чего это? Я и так всегда помогаю страже, — забормотал он. — Чего такое вам надо? Моркову положил голема на стол. — Тогда приступай, почини его. Используй как можно больше старой глины, понял? — А что толку, если у него огонь погас? Детрит все никак не мог взять в толк, чего хочет добиться Муркову. — Он сказал, что глина помнит. Сержант пожал плечами. — И дай ему язык, — приказал Муркову. Тролля Вулкана это шокировало. — И еще чего? Все знают. Если големы начнут говорить, это будет богомерзость. — Да неужели? Детрит прошагал через склад к ряду статуй и уставился на них. — Ой, я нечаянно споткнулся. Ай-яй-яй, я схватился за статую, чтобы не упасть. Ой, какая жалость, у нее рука прям взяла и отвалилась. Мне ужасно стыдно. А что же это за белый порошок совершенно случайно высыпался на пол? Он осторожно взял порошок на палец и лизнул. — Слаб, — прорычал он, шагая обратно к дрожащему от страха вулкану. Ты мне будешь рассказывать про богомерзость, капролит ты осадочный. Делай, что велел капитан Марко, а не то выйдешь отсюда в мешке. — Это полицейский произвол, — заикнулся Вулкан. — Это пока только полицейский ор, — рявкнул Детрит. — Хочешь посмотреть, какой из себя полицейский произвол? Я могу показать, мне нетрудно. Вулкан воззвал к капитану Моркову. — Это незаконно. У него значок, он меня запугивает. Он не имеет права. — Действительно, — кивнул Моркову. У него в глазах играл огонек, который Вулкану стоило бы заметить. — Сержант Детрит? — Да, сэр. — Сегодня у нас у всех выдался очень длинный день. Можете считать, что ваше дежурство закончилось. — Да, сэр! — с немалым энтузиазмом воскликнул Детрит. Он снял значок и осторожно отложил в сторону. Потом начал расстегивать ремни доспехов. — Смотрите на это так, — сказал Моркоу. — Вы не творите жизнь, вы просто создаете место, в котором она может существовать. Вулкан, наконец, сдался. — Ну, хорошо, хорошо, уже иду, уже иду. Он посмотрел на разноразмерные комья и осколки, все, что осталось от Дорфла, и почесал обросший лишайником подбородок. — Вы собрали почти все куски. Видимо, профессионализм на миг возобладал над обидой. — Я могу его склеить цементным клинкером и обжечь. Ночи хватит на обжиг. Так, кажется, тут у меня был запас. Детрит, моргая, смотрел на свой палец, все еще белый от порошка. Он бочком подобрался к Моркову. — Я что, только что это лизнул? — Да, — сказал Моркову. — Слава богам! — Детрит яростно хлопал глазами. — Было бы очень неприятно, если бы тут и в самом деле ползали огромные пауки. Детрит рухнул. На лице у него было написано блаженство. — Даже если я это сделаю, — бормотал Вулкан, возвращаясь к рабочему столу, вы не найдете священника, который согласится написать слова, чтобы вставить ему в голову. Ни за какие коврижки. — Он будет творить свои слова сам, — сказал Муркоу. — А кто будет следить за печью? — осведомился Вулкан. — Обжигать надо как минимум до завтрака. — У меня нет никаких планов на остаток ночи, — ответил Муркоу, снимая шлем.